Глава 21. Давай отдохнем. Ближе к выходным, когда Алсу возвращалась с прогулки, Илья расхаживал по дому в шортах, тщательно вытирая голову после душа. — Ух ты, как вы сегодня долго! — произнес молодой человек. — Привет! Он перевел взгляд на коляску и, широко улыбнувшись, посмотрел на ребенка. — Как поспала? — Тише! Алсу улыбнулась и приложила пальчик к губам. «Сейчас заснет. Она на улице вообще не спала. Домой не хотела ехать». Девушка коротко ухмыльнулась. «Я ей говорю, что домой едем. Она давай ругаться. Поэтому так долго и гуляли». Девушка сбросила с ног босоножки и осторожно вытащила полуспящую девочку из коляски. «Слушай», — Алсу остановилась, — и, глядя на парня, начала плавно качать дочку на руках. «Я тут в магазин заходила, купила бутылочку коньяка. Составишь мне компанию?» Она тепло улыбнулась, все более мягко раскачивая ребенка на руках. «С удовольствием!» Тепло улыбнулся парень и пожал плечами. Вскоре, когда Гуля мирно сопела в кроватке, Алсу переоделась в домашний халат и, на ходу застегивая пуговки, направилась в прихожую. Она достала из багажника коляски небольшой пакет и, пройдя в кухню, быстро выставила на стол бутылку недорогого коньяка, пакетик с развесными конфетами и большой контейнер с салатом. — О, а вот это ты зря! — улыбнулся Илья, заходя на кухню. — Ты о чем? — с улыбкой нахмурилась Алсу и косо пробежалась глазами по спортивному телу, плотно обтянутому камуфляжной футболкой. «Салат купила». Снова улыбнулся молодой человек и, подойдя к холодильнику, достал большую сковороду. Он демонстративно поднял крышку. «Ух ты!» — выдавила из себя Алсу широко открытыми глазами, разглядывая огромное количество маленьких котлеток. «Это ты когда успел?» «Ну, пока вы гуляли». Пожал плечами парень и, тепло улыбнувшись, понес сковороду к плите. «Прикольно!» Восхищенно пробормотала девушка. «Не думала, что ты готовишь». Она удивленно покачала головой и устало присела на стул. «Илюш, достань там две рюмки, пожалуйста». Молодой человек включил газ и тут же поставил на стол две красивые небольшие рюмочки. Вскоре на столе стояла сковорода с ароматными котлетами, которые бурно шипели от нагрева, откровенно стреляя раскаленным маслом. «Эх, а котлетки с коньяком – это вообще нормально?» Алсу весело захохотала. Ее тело сильно содрогалось от хохота. «Как-то странновато это». «Не, норм», – пожал плечами Илья. «Русским людям ничего не чуждо». «Ну, я-то не русская», – хихикнула Алсу, открывая бутылку. «Не русская», – кивнул Илья, подставляя обе рюмки к бутылке. «Не русская, но русскодумающая!» Он тепло улыбнулся. «Это точно!» — ухмыльнулась девушка. «В вопросах жратвы русские и татары всегда были одинаковы». Она аккуратно разлила коньяк по рюмкам. «Не всегда!» — покачал головой парень. «Это вы, молодые, так расслабленно относитесь ко всему. А ваши предки...» «Кстати, да!» кивнула Алсу. «У меня папа вообще в этом вопросе. Он даже и не знает, что я кушаю свинину и алкоголь пью. Про курение я вообще молчу». Она коротко ухмыльнулась. «Для него я девственница была до замужества». Девушка снова захохотала и подняла рюмку. «А на самом деле...» Илья тоже поднял рюмку и с улыбкой глянул на девушку. «На самом деле, я уже в 16 не была девственницей. Ну, в общем-то, как и многие», — пожала плечами Алсу. «И я тоже», — ухмыльнулся молодой человек. «Ладно, давай». Он протянул к хозяйке рюмку. «За субботу», — устало пробормотала девушка и чокнулась об рюмку парня. «Точно», — улыбнулся молодой человек и резко выпил. Алсу тоже выпила и, сильно сморщившись, воткнула вилку в котлету. Илья с интересом посмотрел на нее. Девушка откусила небольшой кусочек и, задумчиво глядя куда-то сквозь пространство, стала осторожно жевать. «Прикольно!» — кивнула она. «Нет, правда, очень вкусно! Ты молодец!» Илья довольно улыбнулся. «Кстати, это свинина!» — вдруг ухмыльнулся он. «Ну и хорошо!» — хихикнула Алсу. «Как говорит моя сестра, здесь Аллах не видит!» Девушка засмеялась и осторожно откусила котлетку. «У тебя и сестра есть?» — тепло улыбнулся Илья. «Да, Ильнарка, мы близняшки!» Увлеченно пережевывая котлету, Алсу указала подбородком на небольшой портрет, висящий на стене. Илья уставился на красивую рамку, внутри которой была вставлена фотография молодой девушки. Он широко раскрыл глаза. «Ничего себе! Так это не ты!» Он перевел свой шокированный взгляд на девушку. «Нет!» — ухмыльнулась Алсу. «Это Ильнара, моя сестренка!» «Жесть! Да вас же не отличить вообще!» Илья снова удивленно глянул на портрет и перевел взгляд на Алсу. «Поразительно!» «Да ладно тебе! Ты что, никогда не встречал абсолютных близнецов?» Не прекращая жадно поглощать маленькие котлетки, спросила Алсу. «Не знаю». Пожал плечами Илья и растерянно посмотрел на девушку. «Близнецов видел, но такого сходства, пожалуй, никогда». «Ну, разное бывает. Значит, тебе не попадались однояйцевые», — улыбнулась Алсу. «Давай теперь ты наливай. Вообще мужчина должен наливать, не расслабляйся». Она весело хихикнула. «Спасибо, Ильюш, очень вкусные котлетки у тебя». «Да не за что». Тепло улыбнулся молодой человек, открывая бутылку коньяка. «Кушай». Он медленно разлил коньяк по рюмкам. Вскоре, когда бутылка опустела наполовину, Алсу с Ильей лихо отплясывали под ритмичную музыку, негромко играющую на телефоне. Девушка игриво кусала губу и чувственно двигала бедрами, как бы случайно обтираясь об Илью, который неумело двигался сзади, пытаясь изображать веселые танцы. Он вдруг плотнее прижался к спине Алсу и начал плавно водить руками от живота до груди. Девушка никак не отреагировала, лишь закрыла глаза и довольно улыбнулась. Внезапно началась очень романтичная песня. Чуть потеревшись задницей об внушительный бугорок на штанах парня, Алсу плавно повернулась к нему лицом и положила руки ему на плечи. «Пригласите девушку на медленный танец!» Она весело хихикнула и снова закусила губу. «С удовольствием!» — тепло улыбнулся Илья. «Слушай, а Агулька не проснется от музыки?» «Нет, конечно, ты что? Когда дверь в зале закрыта, почти ничего не слышно. Там же не зря так плотно все сделано. И тут в кухне тоже. Не волнуйся, она ничего не услышит. Она вообще ночью не просыпается никогда. У нее в 6 утра будет подъем». Алсу прижалась к молодому человеку всем телом и начала плавно двигать бедрами под романтическую мелодию. Илья положил руки девушки на поясницу и тоже начал медленно двигать тазом, старательно улавливая ее ритм. Его теплые ладони мягко скользили по ткани халата от поясницы до ягодиц. Алсу не препятствовала. Она лишь сильнее прижималась к сильному спортивному телу. Ее глаза были закрыты. В безумной романтической истоме она не заметила, как ее лицо плавно приблизилось к лицу Ильи. На мгновение она открыла глаза и туманно посмотрела на молодого человека. Затем, не говоря ни слова, впилась в его губы страстным поцелуем. Илья тут же ответил ей и начал плавно двигать губами, с нескрываемым удовольствием утопая в мягком и нежном поцелуе. Не в силах оторваться от манящих губ, Алсу вдруг начала нежно гладить рельефные руки парня от плечей до изгибов локтей. Ее дыхание чуть ускорилось, она почти беззвучно постановала и все так же двигала бедрами в такт музыке и бедрам парня. Когда Илья забрался ей под халат, к ней словно вернулось сознание. Она резко оттолкнула молодого человека и потупила глаза. — Стоп! Мы не можем! Извини, я не должна была так расслабляться. Это все коньяк. Она попыталась ухмыльнуться и, все так же, отводя глаза, присела на стул. — Да, — кивнул Илья. — Наверное, этого не должно происходить между нами. Он сел напротив хозяйки и, в надежде отвлечься от неловкой ситуации, стал суетливо разливать коньяк.